Бастет. Имя этой женщины было и есть Джина, но называю я ее Бастет. Бастет или Убастет – египетская богиня с головой кошки. На момент встречи с ней я работала в большом торговом центре. Она трудилась там же, но в совершенно другом отделе, этажом выше. Мы никогда не пересекались друг с другом до того дня. Но вот однажды так получилось, что она по какому-то делу проходила через мой отдел. Уже пробежав мимо, она внезапно остановилась и, повернувшись, вдруг подошла прямо ко мне. Со стороны это могло показаться более чем странно, но я описываю, как было, не убавляя, не прибавляя. Возраст у этой женщины был неопределяем, то ли 40 лет, то ли 60. Она была высокой, тонкой и казалась почти невесомой. У нее были огромные миндалевидные изумрудно-зеленые глаза и огненно-рыжие волосы. Она остановилась напротив, глядя пристально мне в глаза, как будто знала меня миллион лет, хотя мы никогда до этого не встречались. Дальше последовал диалог, который я не смогу объяснить. Но, может быть, мне просто нужно оставить все попытки хоть что-то и хоть как-то в этой истории пытаться объяснить. Я вам клянусь, именно таким этот диалог и был. Каким бы нелепым это сейчас ни казалось. «Привет, Бастет», — сказала я. «Давно не виделись. Что ты делаешь на земле?» Возможно, я так пыталась шутить, я не уверена. Я просто сказала ей именно это. «То же, что и ты», — ответила она мне. «Наше время пришло. Кали-йога должна, наконец, завершить свой цикл». Примечание. Век Кали-юги характеризуется развратом, жестокостью, обманом, завистью и деградацией всего населения Земли. Люди работают от зари до зари буквально за кусок хлеба, убивают и предают друг друга ради золотых монет. Разврат является повсеместным и считается нормой. Лживое и жадное правительство преследует только свои интересы, не учитывая потребность народа. Богатый человек будет считаться аристократом, а аристократ может стать рабом. Наступят войны, засухи, голод, природные катаклизмы. Из-за недостатка качественного питания люди постепенно все больше будут утрачивать здравый смысл, гуманность, умение независимо мыслить. Век их жизни сократится, они станут все больше умирать от смертельных болезней в юном возрасте. Человечество уже будет не в состоянии поддерживать технологический уровень. Загрязнение окружающей среды достигнет апогея, усилится воровство и падение нравов. Покой и уверенность в завтрашнем дне напрочь покинут человечество. Раздор, противостояние, борьба, убийство святых и преданных, алчность, ложь и все остальные мыслимые и немыслимые грехи будут основными спутниками живущих в период Кали-юги. Людям в итоге придется вкушать плоды своих страшных поступков. «Самое темное время для Земли должно же, наконец, закончиться», продолжала Бастет, глядя мне прямо в глаза. «Людям пора просыпаться, пора вспоминать, кто они. Разве не так? Но многие не готовы, многие не хотят. А есть такие, которым попросту лень, и они цепляются за привычную ложь. Спокойная, привычная ложь намного легче будоражащей душу правды. В ложь нужно просто верить, а правда заставляет тебя думать, заставляет задавать вопросы и искать на них ответы». Тут я вдруг спохватилась и включила в себе нормального человека. «Простите, я вас назвала Бастет. Я не знаю вашего имени. Просто в ту секунду, когда я вас увидела, у меня перед глазами встала... Богиня с головой кошки. Я знаю. Только правильнее говорить у Бастет. Еще ее называют Глаз Ра». «Так вы и есть она?» — спросила я, и, казалось, в тот момент ничуть в этом не сомневалась. «Я не уверена в этом», — задумчиво ответила она. «И я не помню, как и многие из нас не помнят. Ведь нас всех временно заставили забыть, кто мы есть на самом деле. Но постепенно память начинает возвращаться, и мы начинаем вспоминать. Да и ты сама не знаешь, ни с чем ты имеешь дело, ни какими силами владеешь. Никто ты и есть». «Вы абсолютно правы. Я понятия не имею. А кто я есть?» «Ты воин. Твое оружие — любовь, знание и твоя горящая огненная душа. Ты же горишь, как факел, состоящий из тысячи других факелов. Тебя издалека видно. Но у тебя есть и меч. Правда, меч тебе еще не отдали. Отдадут потом. Он сам тебе его отдаст. Он? Кто? Он — это тот, у кого темные глаза. Тот, кого ты искала. Она смотрела мне в глаза и словно читала мою душу, а потом сказала: «Приходи домой ко мне. Тебе силы нужны. Твои на исходе совсем, а ты ведь находишься только в самом начале своего пути. Приходи завтра вечером, мы с тобой рядом живем. И не думай, ты не одна. За тобой большая сила стоит. Очень большая сила. Но уж слишком многое тебе еще предстоит сделать. А твоя энергия уже на исходе. Приходи, я сил тебе прибавлю». И она спокойно пошла дальше, оставив меня в состоянии полного потрясения и радости. Оказалось, что жили мы действительно совсем рядом, и первое, что я увидела, когда она открыла мне дверь, это почти в половину человеческого роста статую богини Бастет у огромного камина и сотни книг везде, где хватало глаз. Совсем скоро я сидела в глубоком кресле, удобно устроившись ногами, с огромной чашкой травяного чая в руках. Спросив дату и место моего и его рождения, Бастет составляла какую-то карту, которая для меня была абсолютно непонятна. Наконец она сказала: «Я знала это! Я знала это с самого начала! Раху и Кету! Они абсолютно совпадают! Зеркалят! Еще одно доказательство! Я знала! Знала, что ты именно то, что я в тебе сразу увидела». «Я... О чем ты говоришь, Бастет? Раху и Кету? Что это значит?» «Как? Ты не знаешь? Ну тогда слушай. Однажды давным-давно, тысячи и тысячи земных лет тому назад, жили на свете Адитии и Дайтии. Они были сыновьями мудреца Кашьяпы, а назывались так от того, что у Кашьяпы было две жены. Одну из них звали Адитьи, а другую – Дайтьи, по именам своих матерей и назывались сыновья мудреца. Долгое время Адитьи и Дайтьи, две ветки от одного семейного дерева, боролись за обладание амритой – нектаром, дарующим бессмертие. И вот однажды, для того, чтобы решить этот спор, бог Вишну решил пойти на хитрость. Он принял облик прекраснейшей девушки – Мохини. Дева предложила братьям разделить нектар бессмертия между собой. Очарованные ее красотой, сводные братья Адитии и Дайтии согласились на это предложение. Оттеснив в сторону Дайтии, впавших в транс от ее красоты, Мохини подошла к Адитии, ибо это и был план Вишну – напоить нектаром только Адитии, коим он благоволил. Когда угощение одной стороны уже началось, один из братьев Дайтии, заподозрив неладное, быстро перешел на сторону счастливчиков и получил свою дозу амриты. Но этот обман был быстро раскрыт. Солнце и луна предупредили Вишну о свершившемся обмане. Вишну мгновенно метнул свой боевой диск и отсек хитрецу голову. Но было уже слишком поздно. Дайти успел вкусить амриту, поэтому его голова стала головой дракона Раху, который в гневе поклялся затмевать луну и солнце при первой же возможности. Тело же его стало туловищем или хвостом дракона Кету. И так как Дайти не получили ни единой капли амриты, позже они стали называться асуры, то есть те, кто не вкусил божественный нектар бессмертия. А Адитьи стали известны как суры, то есть те, кто вкусил божественный нектар бессмертия. Другое название суров – девы, божества света, просветленные амритой. Раху и Кету – это две части одного, разделенного надвое. Раху – голова дракона, а Кету – туловище, или, как иногда говорят, хвост. Они находятся под углом 180 градусов друг от друга. Когда бы солнце или луна не соединялись с Раху или Кету, всегда случаются солнечные или лунные затмения. В астрономии Раху известен как восходящий или северный лунный узел, точка, где орбита Луны пересекает эклиптику. Кету же, как я уже сказала, туловище или хвост дракона. Оно дает рождение кометам и метеоритам. И также Кету известен как нисходящий или южный лунный узел. Так вот, девочка моя, Вы зеркалите. Твой Раху – голова, в Скорпионе, а Кету – тело, в Тельце. У него же Раху в Тельце, а Кету в Скорпионе. Ты – голова, а он – туловище. Ты – северный лунный узел, а он – южный лунный узел. Ты – все, что неземное и вечное, он – то, что земное и временное. Вы одно, понимаешь? Вы пламенные близнецы. Один дух, пришедший в земное воплощение, как два тела. Но ты сильнее его, потому как ты солнце и луна. Что с тобой? Услышав эти слова, я едва не уронила чашку на пол. Я... ничего. От удивления я еле могла говорить. Солнце и луна? Когда я была маленькой, две цыганки... Они сказали эти же слова. Что это значит? Это значит две вещи. Во-первых, ты родилась в новолуние. Во-вторых, в момент твоего рождения обе эти планеты, Луна и Солнце, находились в созвездии Льва. Такие души, как ты, приходят на Землю для того, чтобы пройти серьезные испытания. Испытания эти под силу немногим. Это когда каждый следующий шаг будет тяжелее предыдущего, и кажется, что этому нет ни конца, ни края. Очень многие не выдерживают и ломаются. Но я почему-то верю в тебя. Ты не просто солнце и луна. Ты близнецовое пламя. И во льве у тебя еще и Меркурий, и Марс. А восходящий у тебя Овен. Ты огонь. Ты можешь выстоять. Я верю, что сможешь. У меня совершенно не было такой уверенности. Мне нужно было время для того, чтобы все это осмыслить и осознать. Одна душа и два тела. Близнецовые пламена? Я никогда не слышала такого выражения. Бастеджи продолжала. Есть и еще одна причина, почему тебе так тяжело без него. Вы никогда не были разъединены раньше. Все сотни, а может и гораздо больше жизней на Земле, вы всегда были вместе. Значит, у высших сил есть на то серьезная причина. Да, кстати, у тебя ведь два сына, верно? Да. И один из них на него похож, верно? При этих словах я все-таки уронила чашку на пол, благо она была пустой, и на полу лежал коврик. Она не разбилась. Ни один мускул не дрогнул на лице у Бастет. С мягкой улыбкой она молча встала с кресла, подняла чашку и поставила ее на каминную полку. Села в кресло, глядя на мое потрясенное лицо, и так же точно спокойно улыбаясь. «Чего ты так удивляешься? У близнецовых пламен почти всегда так. Или все дети, или один, чаще всего старший, похож на близнеца, а не биологического отца. Ведь это не просто твой сын, это звено, соединяющее тебя с теми жизнями, когда ты была с ним». Это связь с ним. И нет ничего удивительного, что твой сын похож на него, а точнее он похож на вас обоих. Ведь ты и он похожи, не так ли? Как и положено близнецам. А что касается твоего Армана, то он уже был вашим сыном раньше. И неоднократно. Теперь он только твой. А вот второй твой сын – это тот, кто приносит вести и видит все, как есть на самом деле. Он из крылатых. Она резко остановилась и посмотрела на меня, потом улыбнулась. «Да ты и сама знаешь!» «Сама знаю?» «Мне иногда кажется, что я вообще ничего не знаю. Но с самого раннего детства и по сей день я в шутку якобы говорила моему Николасу фразы вроде «Что ты грустный такой? Смотри, крылышки обвисли!» Или «Сынок, поздно уже, иди спать!» Неси крылья свои в кровать, а то вон как устали, по полу волочится. И слова моего ребенка, особенно когда он был еще совсем маленьким. «Мам, мне все время кажется, что у меня есть крылья, и я умею летать!» Бастет молча наблюдала за эмоциями на моем лице, затем тихо продолжила. «Ты ведь знаешь, во Вселенной мириады галактик, мириады планет и их обитателей. Есть, где и по два солнца, или по три луны, например. Есть такие, где людям не нужны тела столь плотные, как здесь, на этой планете, где мы сейчас находимся. Есть и те, что с крыльями. Ты сама уже сотни жизней тут живешь, а все еще не привыкнешь никак». Это было грустной правдой. В моем далеком детстве, множество часов глядя на звезды, чувствуя неимоверную и никем не объяснимую тоску и одиночество, я всегда смутно подозревала, что где-то там и есть мой дом. Где-то очень далеко, но он мой настоящий дом. Когда я туда попаду? И попаду ли вообще? Я не знаю. Я все еще не могу понять, как и почему вас в этой жизни разлучили, продолжала она. Наверное, так было нужно. Ты всегда его любила. Всегда его одного. И он всегда любил тебя. И да иначе и быть не может. Душа-то у вас одна. Очень много еще вопросов, на которые пока нет ответов. Но придет время, и ты их найдешь. Ты — его древняя любовь. Он — твоя. Ты — душа его. Он — твоя. Ты существуешь столько же, сколько существует он. Вы есть две части одного, половины одного. Но ты пугаешь его очень сильно, хотя так же сильно и притягиваешь. И это тоже естественно для близнецов в физическом воплощении. Он не может этого ни понять, ни объяснить. Он даже пытался все то, что есть между вами, порвать. И не раз. Но у него не выходит. Потому что его половина души тянется к твоей. Потому что то, что разделено, хочет быть целым. Зов духа нелегко заставить замолчать. Ты разбудила его. Не до конца. И останавливаться ты не имеешь никакого права. Ты не для этого пришла. Заставить его вспомнить его истинную суть можешь только ты. Сможешь только ты. Были и слова его матери. Бастет, что значит разбудить? Я понимаю, что это, но... Разбудить — это значит разбудить истинную суть. Слава, власть, поклонение, деньги, женщины — это все имеет огромную власть над ним. Мерило большинства его поступков стало то, какую прибыль это принесет и как это можно использовать в бизнесе. Он стал слушать свой ум и перестал прислушиваться к голосу сердца. Перестал прислушиваться к тому, что говорит и чего просит его суть, его душа. В его жизни очень мало настоящего, искреннего, чистого, вечного. Но есть много того, что всего лишь игра. Он потерял веру. Веру в нечто большее. Может, и хотел бы ее найти, но у него не выходит. Он потерял сам себя в суете, сует и погоне за тем, что вне этого мира не имеет абсолютно никакого значения. И ты это можешь изменить. Только ты. Ты уже многое изменила в нем, но тебе еще многое предстоит. Ты пугаешь его, как свеча, которая может обжечь мотылька, но и притягиваешь своим светом, от которого он совсем отвык. Его душа всегда помнила тебя. Она же и не дает ему покоя. А теперь закрой глаза. Я дам тебе силы. Они тебе нужны. И для него, и для других, и для того, чтобы держать меч. Меч? Какой меч? Твой. Не спрашивай. Сама все узнаешь, когда время придет. Насчет меча я тогда не поняла ничего. Но то, о чем она говорила, произошло через год с того момента, как произошел этот разговор. А именно, во время сильного тропического урагана. В ту ночь, когда глаз урагана шел прямо на тот городок, где я живу, мне каким-то образом удалось уснуть, а точнее сказать, провалиться в сон, среди темноты и дикого воя ветра. Во сне я стояла на огромном поле. Вокруг меня были тысячи людей, которые в панике и ужасе разбегались в разные стороны. Стоял жуткий гул, от которого кровь стыла в жилах. Над моей головой висело жуткое нечто, похожее на безумных размеров шар. Это словно был кошмарный, леденящий душу клубок из змей и каких-то страшных инфернальных существ. Клубок двигался по небу, и люди в ужасе разбегались. Но я стояла и ждала, пока он зависнет над моей головой. Когда шар завис, я поняла, что я не знаю, как мне это остановить и как с этим бороться. Я зажмурила глаза и позвала его. «Рам, приди! Ты нужен мне! Я не знаю, что мне делать! Помоги мне!» И тут я почувствовала его присутствие рядом с собой. Я стояла спиной к нему, и он держал меня в кольце своих рук. Вдруг у него в правой руке появился огромного размера серебристый, сияющий, словно лунный свет, меч. «Это твой. Возьми», — сказал он и вложил меч мне в руку. Ощущение рукоятки мне почему-то было до боли знакомо, но само оружие было очень тяжелым. Я подняла его двумя руками и с криком изо всей силы вонзила в шар. Раздался жуткий вой. Шар начал раскалываться на куски. Я проснулась от того, что меня тормошила моя мама. Меня колотило или от озноба, или от жуткого сна. Подушка была мокрая от пота и слез. Мама со свойственной ей строгой манерой попыталась меня успокоить. «Чего ты орешь?» Я прибежала, услышав твои вопли. «Но уже не страшно, не бойся. Ураган раскололся на несколько частей и больше не опасен», — так сказали по телевизору. «А ты чего так кричала?» В ответ я могла только мотать головой. Перед глазами у меня все еще стоял шар, мой меч, вой и это нечто, раскалывающееся на куски. До сих пор я не могу понять, что это было. Почему-то в моей голове несколько часов после этого был только один вопрос. «Кто я такая? Кто я? Кто?» Может, когда-нибудь я буду знать ответ на этот вопрос. А может быть и нет. «Светлые опять помогали Лале? Вы остановили ураган? Вы спасли людей?» «Ох, птица, не говори глупостей. Это Алла Лала сделала сама», — пробормотала Жанна, разбирая какие-то рукописи на большом дубовом столе, стоящем на массивных лапах грифона, с деревянным орнаментом из острых перьев и толстых желудей по краю, отполированной ветками столешницы. «Неужели?» «Вот прямо и сама», — хмыкнул хан, стоящий в полоборота к женщинам у стены с книжными полками до потолка. В руках он держал явно тяжелую книгу в толстой кожаной обложке, на которой искрилась надпись «Боги Ориона, Великий Тамерлан, неизвестные факты». «Хорошо, извини. Она справилась с помощью своего близнеца. Он формально дал ей меч», — примиряюще улыбнулась Жанна. «Вот давай бесформально, да?» Глаза хана хищно сощурились. Он закрыл книгу, положил ее на приставленную к полкам деревянную лестницу, подошел к столу, посмотрел прямо в глаза рыжеволосой женщине. Близнец дал ей меч, и с его помощью ураган был остановлен. Тем более это был не ураган, а очередная попытка вторжения темных. «Конечно, ты прав, дорогой». В голосе Жанны зазвучали ироничные нотки. «Близнец очень помог Алле. Конечно, его помощь просто бесценна. Он поднес меч, который та пока не знала, где взять. Но, во-первых, принес не сам Али, а его душа из другой реальности. Фархан Али в этот момент пил шампанское в ночном клубе и отлично себя чувствовал. А во-вторых, если он главный в этой истории, почему он сам не остановил темных?» Птица удивленно перевела взгляд с Жанны на хана и обратно. Ситуация была не совсем понятна, но она ожидала разъяснений. Хан резко вскинул голову, сжал губы, собрался было метнуть молнию в столешницу, потом вспомнил, что он уже не Индра, рассмеялся и поднял обе руки вверх. «Лала всегда была сильнее Рама. Это правда». «Она сильнее не только Рама, дорогой». Из пустоты, из ниоткуда, в дымке легкого облака лавандового цвета вышла женщина с белыми волосами. И если вы не забыли, вся надежда этой земли тоже пока только на нее и на таких, как она, пламен. Она растет, набирает опыт, силу и учится вспоминать свое предназначение воина. Если бы не эта любовь... Но если бы не эта любовь, у нас никогда не появилась бы возможность сохранить планету и уничтожить темных. Они пришли вместе в очередной раз, и опять благодаря этой любви их сила, соединяясь, растет и крепнет. И еще немного. Это хан. Глаза горят, на красивом тонком лице и сомнение, и надежда. Еще много, хан, еще много. И времени, и страданий, и боли. Мы можем только надеяться и ждать. Женщина с белыми волосами вздохнула. прошла через всю комнату, сняла с лесенки книгу, которую положил туда Хан, прочитала название, покачала головой. Мягко провела рукой по обложке, стерла надпись. Из потемневшей, закаленной прожитыми веками кожи проступили новые, или старые, буквы. От Перуна до Ярослава. История русских князей. Мы не переписываем историю этой земли, Хан. Мы ее наблюдаем и не даем прерваться. Все. Темные глаза ее собеседника распахнулись. Для усиления своего удивления нелепостью высказывания Елены он еще невинно похлопал угольно-черными ресницами и пожал плечами. И не думал даже. Случайно получилось. Тем более про Орион вообще чистая правда. Женщины рассмеялись. Женщина с белыми волосами махнула рукой, открыла облачный переход цвета и запаха лаванды, и они все вышли из библиотеки. Хан подошел к полкам, взял ту самую книгу, вернул старое название и пробурчал. «Они все из одного рода, да, но Тамерлан все равно самый великий, и он, и потомки его». И бережно поставил книгу на полку.